Ей было всего 55, и она проходила самую интенсивную из всех программ химиотерапии. Врачи думали, что болезнь удастся победить, и вдруг инфаркт. После терапии ее состояние ухудшилось настолько, что она не могла бы лететь, да и мне не хотелось везти ее в Швейцарию. Мы с папой побывали в том месте, пока мама лежала в реанимации. В палатах было страшно холодно. Пусто и безлико, как в придорожном отеле. Она прячет руки в рукава и продолжает. Я не могла представить ее там, умирающей. На долю секунды задумываюсь о своей маме. Вот она лежит в постели, в больничной палате, непонятно где, одна. В ночь после аварии, когда ее нашли всю переломанную и промокшую под дождем. Я не знаю, где это и оставалась ли мама там в одиночестве. Надеюсь, та палата выглядела не очень ужасно. Алекса вновь смотрит мне в глаза. Никто из нас не хотел даже представлять ее там, и мы забрали маму домой. Ей стало хуже. Наступил день, когда она попросила меня оставить ей морфин. Я знала, зачем. Голос Алекса начинает дрожать. Я оставила его на прикроватной тумбочке, но она не смогла взять флакончик. Без конца роняла на простыни. Я позвала папу, и мы обсудили это втроем. Потом я пошла наверх, принесла камеру, папа установил штатив, и мама рассказала на камеру для суда, что она в здравом уме и хочет покончить с собой. Она продемонстрировала, как не может сама поднять флакон с лекарством, не говоря уже о том, чтобы сделать себе укол, и объяснила, что просит меня помочь ей. Потом мы поужинали. Я накрыла в гостиной стол со свечами, выпили шампанского. Я оставила их с папой. Они поговорили, потом папа вышел в коридор. Помню, он ничего не сказал. Молча прошел мимо меня наверх, в спальню. Я подоткнула маме одеяло, и мы немного поболтали, но она устала. Она проговорила бы со мной всю ночь, только у нее не было сил. У Алекса перехватывает дыхание. Она отворачивается. Я молча жду. Мама устала. Я сделала то, о чем она просила. Поцеловала ее перед сном, и она уснула. Скоро она перестала дышать. Женщина умолкает и смотрит на меня. Мы ничего не скрывали, понимаете? Мы с самого начала говорили правду. Нам просто не повезло. Мы сделали это в неудачное время, когда ужесточили законы. Ну, такова жизнь, верно? Сегодня ты собака, а завтра фонарный столб. Она сдержанно улыбается. Я улыбаюсь в ответ. Не понимаю, как Алекса не сошла с ума, проведя столько лет в этом месте за то, что сделала доброе дело. Помогла самому близкому человеку, которого очень любила. Смогла бы я сделать это для Марка, а он для меня? Я смотрю на собеседницу. 14 лет. Наверное, хватило времени подумать. «Чем вы занимались до тюрьмы, Алекса?» – спрашиваю я, чтобы вернуть ее к разговору. «Была партнером в фирме по корпоративному праву. Судя по отзывам, отлично справлялась. Мама с папой мной гордились и сейчас гордятся. Я бы не вернулась туда, даже если бы могла, хотя меня, конечно, не возьмут. Я сама не хочу». «Почему?» – не понимаю я. «Во-первых, я не нуждаюсь в деньгах. Раньше я много зарабатывала и удачно вложила сбережения. У нас уже есть дом, точнее, у отца. Буду жить с ним, он законный владелец дома, кредит выплачен, и я могла бы почивать на лаврах, живя только на дивиденды от вложений. Но не стану». Алекса улыбается и подается вперед, опираясь на локти. «Я решила. Я хочу ребенка». Она понижает голос и будто становится моложе, нежнее. «Конечно, я уже в возрасте, но я говорила с тюремным врачом. Он сказал, что доступное сейчас ЭКО на несколько световых лет обходит то, что существовало до моего заключения. Мне 42, и через месяц я выйду на свободу. Я уже звонила в клинику. У меня назначена встреча с врачом на следующий день после выхода из тюрьмы». «Донорская сперма», — догадываюсь я. В наших телефонных разговорах она ни разу не упоминала о мужчинах. И кто бы ждал ее 14 лет? Сомневаюсь, что я способна на такой подвиг. «Да, донорская сперма». «Я, конечно, тороплюсь», — смеется она, — «но не настолько». Она выглядит искренне счастливой, веселой. Родить нового человека, создать новую жизнь. Мое сердце начинает биться быстрее от мысли о ребенке, нашем с Марком. На короткое мгновение нас обеих захлестывает теплое чувство. Мы с Марком долго думали и решили попробовать. Я уже месяц не принимаю таблетки. Мы постараемся зачать ребенка, и будет здорово, если это произойдет во время медового месяца. Странно, что мы с Алексой одновременно приняли такое решение, хотя жизнь у нас совсем разная. Она подается вперед. «Я собираюсь начать как можно скорее. С каждым годом шансы на успех падают. Однако верхней границей для ЭКО считают 45 лет, значит, у меня есть еще 3 года. Я здорова, все пройдет хорошо. Почему вы хотите родить ребенка? Интересуюсь я, хотя понимаю, что глупо о таком спрашивать. Но она воспринимает вопрос серьезно. А зачем люди вообще хотят детей? Видите ли, до последнего времени я постоянно чего-то ждала. Даже до тюрьмы. Выходных, более подходящего времени, следующего года, еще чего-нибудь. Чего я только не ждала. Хватит. Надоело. Буду просто жить. Она с сияющим лицом откидывается на спинку стула, будто растерявшись от стольких открывающихся возможностей. Я бросаю взгляд на экран. Мы превысили время на 10 минут. Замечаю уведомление о пропущенном звонке, а за окошком в двери маячит Найджел. Он нас не торопит, но я не хочу испытывать удачу. Благодарю, Алекса. На сегодня мы закончили. Я встаю и нажимаю кнопку открытия дверей на стене. Украдкой заглядываю в телефон. Звонила Каро, а не Марк. Разочарование так велико, что я буквально чувствую его горечь. Никакой работы ему не предложили. А я на миг почти поверила. Но ничего, все еще будет. Внезапно звучит сигнал, запоры открываются, и в комнату входит слегка удивленный Найджел. Я выключаю камеру. Глава 10. Воскресенье, 4 сентября. Медовый месяц. Положенные слова произнесены. Марк надевает мне на палец тонкий золотой ободок. Его глаза, лицо, его руки на моих, музыка. Холодный камень под тонкими подошвами туфелек. Ароматы благовоний и цветов. А может, лучших парфюмов 80 человек. Счастье. Чистое. Абсолютное. Мы целуемся. За спиной звучат знакомые голоса. Орган разражается титаническим трудом Мендельсона, громоподобным свадебным маршем. Мы выходим в сентябрьскую прохладу Лондона, а вокруг нас падают, падают, падают лепестки. Мы – муж и жена. Я просыпаюсь от тихого стука в дверь. Марк сладко посапывает рядом со мной на огромной гостиничной кровати. Мой новоиспеченный муж, новобрачный, спит. Тихий стук повторяется. Я скатываюсь с постели, набрасываю халат и на цыпочках выхожу в гостиную. Нам принесли кофе. У двери меня ждут 2 серебряных кофейника на покрытой белой скатертью тележке. Дежурный официант сияет и шепчет мне «Доброе утро». «Большое вам спасибо», — шепчу я в ответ, разворачиваю тележку и везу ее по неподатливому ковровому покрытию в номер. Подписываю и возвращаю счет, добавив к нему чертовски щедрые чаевые.